Глава 22. Любишь жить, люби и на перерождение летать. Уровень 63. День 24. Два огромных жука встали впереди войска. Жук-олень и жук-носорог развернулись боком. Я кивнул лучникам, и те пустили в полет сначала обычные, а потом и зачарованные стрелы. Бесполезно. Они лишь отскакивали от прочных хитиновых оболочек. За жуками укрылись семеро шаманов и стали творить свою волшбу. Магическая энергия раскатывалась по полю и впитывалась в солдат. Но это было только начало. Деревья затрещали. Из зелени высунуло нос стенобитное орудие. За ним оказался третий жук. Возник навозник. Он уперся передними лапами в землю, а задними легко толкал многотонную конструкцию, словно пустую тележку в супермаркете. Воины семилитих чуть отошли от леса и перестроили порядки. Армия пауков спускалась с деревьев на белесых нитях. Я поморщился, только этих мерзких тварей нам и не хватало. И ведь все большие, в половину человеческого роста. Я глянул на солдат. Уверенности в них не убавилось ни на капли. Даже если сейчас парочка драконов выползет, верхом на которых будут сидеть боги Старого Мира, эти воины не дрогнут, каждый из них намерен стоять до конца. «Ну, понеслась», — тихо сказал я. Защитники крепости откупорили алхимию последнего шанса. Каждый влил в себя несколько флаконов. «Ту-ду!» Снова грянул вражеский горн, и войска противника перешли с шага на бег. «Лучники, огонь!» — крикнул я и выстрелил из арбалета. Хлопнув тетивами, стройные посланницы смерти покинули уютные пальцы стрелков, взмыли в небо и обрушились на головы нападавших. В сплошном черном ковре появились проплешины. Раненые падали под ноги товарищам. В образовавшие бреши стрелки били уже не навесом, а прицельно. Противники, не жалея себя, вбежали в минное поле. Рунические рисунки вспыхивали, взрывались и подбрасывали тех, кому не повезло нарушить покой сторожевой магии. Вот вспышка молнии поразила сразу пятерых. Если б не шаман, поймавший заряд в посох, то электрическая магия попала бы в одного из жуков-гигантов. Зубастики в черных латах десятками погибали в ловушках. Они вспыхивали, попадали в кислотные облака, улетали в небеса, проваливались под землю, закручивались в гравитационных воронках. Это, пожалуй, самое жуткое. Воина вместе с доспехом начинало комкать, словно великан решил слепить тефтельку, на выходе получался металлический шарик, с которого вытекали реки кроваво-костного желе. Хитрый вражеский маг с посохом нырнул на дерево в надежде скрыться от вездесущих стрел лучников. Его напарник прыгнул за груду камней в 10 шагах. Первого пробили хищные корни, а второго в долю секунды заживо сожрали черви. Да, мастера ловушек те еще садисты. Хотя есть среди нападавших и те, кому повезло. Угодили в банальный капкан или растяжку сорвали и в брюхо болт поймали. Несмотря на все это, одурманенные боевой волшбой противники уже почти достигли стен и тащили лестницы. «Ко мне!» Раздался мой усиленной магией рев. Бойцы подхватили булыжники и начали сбрасывать на копошащихся под стенами. Враг частично прикрывался щитами от стрел, но булыжники полцентнера весом, упавшие с высоты, ломали деревянные щиты и гнули металлические, а держащие их и все вокруг ломались еще легче. «Алхимия!» — отдал я следующую команду. В дело пошли пока первые бутыльки сахрама. Кидали чуть дальше, чтобы не расплескать химию на стены и не снижать прочность камня. Десятки вспышек сверкнули внизу. Алхимический огонь смешался с кислотой и маслом, из-за чего произошла еще серия взрывов. «Назад, не дышать!» — отдал я очередную команду. и сам невольно вдохнул горячий кислый воздух, обжигающий ноздри. В глазах заребило от строчек схваченных отравлений. Тут же пришлось кастовать очищение. Из леса выбежал отряд арбалетчиков. Они выставили деревянные щиты на упорах на таком расстоянии, чтобы между ними спокойно пробегали воины. Болты засвистели над головой, заставляя пригнуться. Как у них все слажено. Прижали нас огнем, чтобы не мешали лестнице поставить. Только стрелять перестанут, значит, лестницы уже на подходе. Хорошо, что штурмовых башен нет. Совсем бы туго пришлось. Без дела не сидел. Играл регенерирующие мелодии. Этого явно мало. Стоило так подумать, как слева бойцы засуетились, окружили непонятно как оказавшегося в наших рядах противника. Я просунул голову меж закованных в латы плеч и на секунду потерял дар речи. Перепуганная девчонка сглотнула, загустевшая слюна пошла вниз по горлу, из-за чего напряглись шейные мышцы. И упершийся ей под подбородок кончик меча все же проткнул кожу. Капелька крови робко выглянула через порез и потекла вниз, прокладывая дорогу для целого красного ручейка. «Лея!» — воскликнул я. «Что ты здесь делаешь?» Мельком глянул чат группы. Звездочек больше, чем на небе в безоблачную ночь. Не вовремя она здесь оказалась. «Дикарь!» — обрадованно откликнулась она. «Я, видимо, случайно кольцо активировала. Противник с ментальной магией был. Все обилки в произвольном порядке срабатывают. Что происходит?» «Неважно». Я подхватил ошарашенную Лею под локоток и присел с ней за зубцом. Здоровье у нее всего ничего. «Времени в обрез. Слушай и запоминай. Хилишься сама, потом лечишь других. Сконцентрируйся только на этом. Прошу тебя, ни на что больше не отвлекайся. Спасай этих ребят. Их жизни очень важны для меня. «Для нас всех. Это храм Зика». «Поняла», — уверенно кивнула девушка. «Надеюсь на тебя», — сказал я, и тут же забыл о ее существовании. Появились проблемки. Едва частота арбалетных стуков о стены и щиты снизилась, я поднялся и с криком прыгнул между зубцов. Штурмовая лестница как раз зависла ровно вертикально в точке баланса. Еще бы краткий миг, и она начала крениться в сторону цитадели, а уж когда ее крючья вгрызлись в кладку, скинуть эту махину стало бы проблемой. Массы моего тела, помноженной на скорость рывка, хватило, чтобы лестница начала заваливаться в обратную сторону. В последнее мгновение до падения я успел спрыгнуть и врезался в одного из противников. Деревянная громадина рухнула с грохотом, придавив несколько десятков воинов и подняв облако пыли. Кастанул замедление, на секунду сбив с толку тех, кто остался стоять на ногах. На секунду в глазах помутнело, еще от падения не отошел. Оттолкнул ближайшего латника и рванул вперед. Если выведу из строя хотя бы одного из шаманов, это сильно умерит пыл штурмующих. Хлестанул акустическим ударом ближайшего, откинул звуковой волной сразу трех перегородивших путь, крикнул в ухо мечнику, что уже занес орудие, пронырнул под выпадом копья, перескочил через барахтающегося солдата в оплавленной броне. Тупо сбил плечом начавшего вставать зубастика со щитом. Вот они, чертовы жрецы духов, в каких-то 10 шагах. Встретился с чуть напуганным взглядом худого старика с посохом, похожим на простой черенок от мотыги. Вспомнил про арбалет, тут же выстрелил. Шаман скрылся за насекомым, болт лишь отскочил от хитина. И тут передо мной сомкнулся строй элитных воинов. По десятку на каждого жука. Антрацитовая броня с багровой полосой на левом наплечнике отполирована, сверкает на солнце. Все в шлемах и выше меня на голову, только светящиеся красным глаза видны через узкие прорези. Замахиваюсь заряженными магией гуслями. Удар. Защитное поле отбрасывает меня на добрый 10 метров. Неприятная обилка. Приземляюсь в кучу зубастиков, раскидав только поднявшихся. Шмякнулся сразу всем телом, но больше всего болит рука, который держал инструмент. Онемело. Вообще команд мозга не слушает. Пытаюсь подняться, но тут мне в ногу втыкается что-то острое. Бросаю глаза. Однорукий воин с безумными глазами всадил кинжал. Тут же сверху наваливается еще три урода. Тяжелые твари в доспехах. Побарахтался секунды четыре, прежде чем улетел на перерождение. Зарезали, как бешеного хряка. Эх, если б грызлик сейчас в боевую форму обернулся, это могло переломить ход боя. Хоть я и отмечен Аму, на такую удачу рассчитывать не приходилось. Так быстро я еще не бегал в этой игре, даже удирая от самых опасных мобов. На стене оказался меньше, чем за минуту. Ситуация не сильно-то поменялась. Защитники крепости сошлись с нападающими, теснили их к краю и скидывали вниз. Пока одни пытались сдерживать натиск забравшихся, другие не позволяли запрыгнуть новым солдатам, третьи рубили топорами лестницы. Зачарованное дерево плохо поддавалось лезвию орудий. Хорошо, что стена испещрена ловушками. Периодически некоторые из них активируются, и очередной поджаренный зубастик летит вниз. Вот на парапет прилетело что-то липкое. Черт, как же не вовремя. Я пробился к краю и выглянул меж зубцов. Пауки стреляли паутиной и тут же начинали карабкаться по ней вверх. Следом за ними лезли солдаты в легкой кожаной броне с короткими ножами в зубах. Я прицелился роялем по двум натянувшим паутинистым тросам таким образом, что он упал на них, как на рельсы. Веревки прогнулись под тяжестью рухнувшего музыкального инструмента, и клавишный посланник смерти покатился, сбивая пауков и зубастиков. Я обрубил следующий белесый канат. Воины разбились, а вот арахнит успел выстрелить новой нитью, прилип к стене и начал взбираться прямо по кладке. Выхватил арбалет, зарядил, прицелился, прижал спусковую скобу. Болт угодил аккурат между восьми глаз насекомого. Моб полетел вниз. Едва опустил оружие, пришлось отскочить от щелкнувших у самого носа жвал. Другой паук взобрался чуть левее и прыгнул с зубца, пролетев метра три. Грызлик подрубил ему лапу, прижал щитом к стене, всадил меч в пасть твари, не забыв провернуть. Его клинок покрылся слизью, следующего зубастика, которого он резанул, перекосило словно от инсульта. А это мысль. Я тут же смазал болт в капающем сожвал яде и воткнул в ладонь, схватившуюся за деревянный парапет. Довольно кивнул, увидел в логах дополнительный урон и дот отравления. «Маш лезвие!» — хлопнул ближайшего бойца. «Остальным передай!» Сверху раздался знакомый стрекот. «Твою мать!» «Лучники! Огонь по летунам!» — заорал я. С небес спускались уже известные жуки. Четверо, чтоб их. На землю упали веревки, и по ним заскользили новые захватчики. Если нам ударят в тыл, стену не удержим. Стрелки перенесли огонь на них. Я похлопал по плечам двоих солдат и отрядил их добить тех, кто все-таки сумеет спуститься невредимым. Накинув бафы на окружающих, использовал игру Зика на грызлика, выпал повышенный шанс крита. Бедный спутник совсем запыхался. Здоровье его уже в оранжевом секторе. Доспехи помяты, пары зубов не хватает, в ладони трофейный меч. От щита только деревяшка на рукоятке осталась. Чего это он так остервенело рубится? Наложил замедление на толпу лезущих по лестнице. Обрушил на нее скрипичный ключ. На удивление дерево выдержало, лишь прогнулось и отыграло обратно. Заторможенные зубастики не успели схватиться покрепче, и большая часть из них слетела вниз. Выигранных секунд мне хватило, чтобы зайти в меню спутника и узнать, в чем дело. Вот так сюрприз. Фракционные отношения горели красным. Грызлик повстречался с врагами рода. Те самые гуиды, из-за которых мне еще выпало задание по его прокачке. Вот значит как. Не задушили мы тот клубок в зародыше. Они теперь нас пытаются уничтожить. Все переплетено. Бросил лечение на помощника и, отбив гуслями удар меча, грубо и без изысков воткнул свободной рукой в голову, попал в зубы. Разрезал кулак, зато врага сбросил. Вспомнив знаменитый трюк одного эльфа из древнего, как сами остроухие фильма, схватил щит и покатился вниз по лестнице. Помнится, тот длинноволосый лучник еще стрелять при этом умудрялся. А я сразу баланс потерял после первого же столкновения и приземлился на заботливо подставленное копье. Перерождение и снова бег по узкому ходу. Только потом дошло, что я, мать его, жрец, а не храмовая крыса, и в такой важный момент могу поменять точку привязки, чтобы не бегать как дебил по лестницам наверх. Установил респ прямо у ворот храма. Бойцов, стерегущих вход, уже сменили двое раненых, а старые караульные добивали десантников во дворе. Оказывается, пока я летал, заброшенных с воздуха угомонили с помощью тараканов. С десяток доблестных усатых помощников лежало порубленными. Хоть и рабочие насекомые, но даже они встали на защиту родной крепости. Я успел вовремя. К лестницам на стене присоединились крючья с веревками. Теперь мы уже не теснили врага, по числу бойцов паритет. Хрупкое равновесие. В ком духа больше, тот сейчас и выдавит противника. Алхимия в шкафах кончается. Да и пузырьки с зельями лечения на исходе. Тух, дум, бам. Таран начал долбить в ворота. «Маги!» — отдал я очередную команду. «Сейчас или никогда. Наши скромные колдуны вовсе не предназначены для подобной войны. Их дело маленькое. Ловушки ставить, но выбора нет». Хилые волшебники утопали в доспехах, как дети, донашивающие шмотки после старших братьев. Их закрыли щитами. Маги выставили вперед руки. С ладоней сорвались тонкие струи пламени, потоки холода, вспышки молний, а порой и просто воздушные волны. Щиты спасали от стрел, но не от огня. К тому же волшебники быстро сообразили, что не надо морозить врага, лучше покрыть льдом поверхность под его ногами. Воины Семиликих начали сжаться обратно к стене, не давая забраться новым солдатам. Они поскальзывались, падали, вспыхивали и горящими птицами летели со стены, вопя и размахивая руками. Иногда просто переваливались через зубцы или начинали биться в судорогах от электрических импульсов. «Стоп!» — обрубил я их атаку. Маны у этих бедолаг моб наплакал. «Еще на пару секунд. Надо приберечь». Воины добили оставшихся. Огневики расплавили лед, чтобы наши бравые ребята не поскальзывались. «Лестницы! Жги, морось!» — разнесся мой голос. Понятливые колдуны слили остатки магической энергии, пытаясь разрушить основание лестниц. Топоры довершили дело. И поломанные конструкции со скрежетом сползли по стене. Командование Семиликих начало стягивать силы к воротам. Кольцо в остальной части ослабло, и в этот миг с противоположной от главной входа стороны из леса выбежал небольшой отряд и ударил нападающим в спину. Кузнец бежал впереди всех. Каждым взмахом молота он отбрасывал зубастиков на несколько метров, отбивая у всякого желания броситься на перерез этому здоровяку. Следом за ним, сбившись в плотную кучку, бежали работяги, вооруженные топорами и лопатами. Они не рубили врага, а просто валили на землю и пробегали по нему всей толпой, вдавливая в грунт. «За мной!» — проорал я, выделив в отдельную группку 15 воинов и 5 стрелков. Протолкался по стене до того места, где два топорщика пытались разрубить последнюю лестницу. «Отставить! Вы двое, тоже за мной!» — скомандовал я и, подавая пример, схватился за веревку от елика, держащегося одним зубом крючка, и заскользил вниз. Следом спустился грызлик. Мы вдвоем начали теснить врага. В этом месте противник не сильно усердствовал. Начальство-то все спереди. Многие ловушки остались нетронуты, и солдаты опасливо пробирались между ними, из-за чего и не могли взять нас числом. Наконец командиры начали сбивать их в кучу и бурными ручейками погнали между ловушек. Остальные уже спустились со стены. Лучники били стрелами с тупыми наконечниками, стараясь не ранить, а разбалансировать противника, чтобы он оступился и попал в защитную руну. Зловещая ухмылка расплылась по моему лицу. Замахнувшийся мечом воин что-то почуял и обернулся. Пилум влетел ему в загривок. Шершень схватил солдата за руку и швырнул на колья. Элитное отделение летунов Курда старшего в деле. На помощь им из-за стен уже летел сын мастера над питомцами. С неба посыпался град дротиков. На флангах заметили просевший участок, но не успели подтянуть силы. Мы уже соединились с рабочими, закрыли их щитами, взяв в плотное кольцо. Курт бросил пару трупов на ловушки, активируя их, чтобы мы спокойно добежали. Но тут раздался грохот. Жук-олень и жук-носорог неслись к нам с двух сторон. Подняться точно не успеем. Ты же первожрец, идиот. Выругался сам на себя и открыл портал в храм. Я шел последним и не успел нырнуть в пространственный переход. Жук-носорог боднул меня, отправляя в полет. Звук удара о стену, треск костей, и 10 секунд могу понаблюдать за тем кровавым пятном, что от меня осталось. Возродился сразу во дворе, напугав караульных. Обернулся, старики и женщины уносили вниз по лестнице самых тяжело раненых воинов. Как бы ни пришлось нам всем там оборону держать. Во дворе тыловики-потоводы уже с помощью тараканов натаскали со склада доспехов и оружия. Рабочие спешно облачались и забегали в храм. Непривычные к этому делу они суетились и допускали ошибки. То ремень не застегнут, то шлем на глаза сползет, то вертеться начнут и ножнами соседу между ног заедут. Бросив очередную порцию бафов, хлопнул кузнеца по плечу игрой Зика. Он успел забежать к себе в мастерскую и переодеться. Вот уж настоящий танк. Толстенная броня. По ней можно из баллисты стрелять, не помнется. Огромный железный щит. Таким прилетит, до конца дней морда плоская останется. А молот, не чета его рабочему инструменту, произведение искусства. По желобам, как стая рыбок, бегают разноцветные искры. А в центре пылает, как сердце горы, камень, словно пойманный в ловушку огненный элементаль. Где-то в сторонке от зависти тихо плачет Тор. Его жалкий молоток ни в какое сравнение не идет. И где только кузнец все это время прятал такую красоту? А я к своему стыду даже на имя этого славного мастера никогда внимания не обращал. Звали его Бум. От созерцания меня оторвал очередной удар в ворота. Толстые доски потрескались, металлические пластины выгнулись, защитники уже перестроились. Наверху я оставил только небольшую группку стрелков и копейщиков со щитами. Возникла длинная пауза. Слышна лишь ругань лучников, да стук редких болтов, залетающих во двор. Бабах! От очередного мощного удара запирающая балка лопнула. Осадное орудие откатилось назад. Еще разок вмажет, и ворота рухнут. Сейчас попрут. У каждой нематериальной сущности есть свой дом. Свое межпространственное убежище. На первых этапах это скромная халупа, ведь начинающему духу едва хватает энергии, чтобы поддерживать собственное существование, не говоря уже о чем-то другом. Но чем могущественнее становится существо, тем более благоприятный вид приобретают его апартаменты. Становятся красивее, разрастаются, на стенах появляются картины со значимыми событиями прошлых воплощений или даже ожившие воспоминания, наполняющие дом. Если душе удается перейти на божественный уровень, она может и вовсе воплотить свой астральный замок в реальности, где-нибудь подальше от глаз простых смертных. И вот уже на вершине горы за облаками отражает солнечные блики очередной Олимп. Зик никогда не был сторонником таких жестов. Впрочем, его межпространственное жилище в бытность богом было добротной большой усадьбой с прудом, точной копией той, в которой он рос еще в телесном воплощении. Даже мысленные фантомы родных ходили по ней и жили своей жизнью. За сотни лет заточения в постоянном энергетическом голоде его имение обветшало. Сначала Зик избавился от территории вокруг, оставив только дом. Потом стал убирать комнаты по одной. В конце он ютился в детской с держащимися на последнем издыхании призраками родичей. С годами и их фантомы пришлось пожрать, обливаясь астральными слезами. Когда он снова пробудился, то не вкладывался в межпространственное убежище. Лишь подлатал комнатушку, да подноровил картины на стенах. Тусклые улыбки близких снова сияли, как в дни, когда все были живы и счастливы. Зик почувствовал жжение в самой душе и в миллионный раз пожалел, что не отключил эмоции, как добрая треть высших сущностей. Бросив последний взгляд на детскую, он волевым усилием расщепил собственное межпространственное обиталище, высасывая крохи энергии и вливая их в израненное тело одного из бойцов. Душа, уже почти упорхнувшая из телесной оболочки, перестала трепыхаться в руках Зика, словно скользкая рыбешка. Ее затянуло обратно. Если бы у духа сейчас было воплощение, он бы непременно выдохнул и стер бисеринки пота со лба. Но в его покои внесли нового бойца. Человек, стрела угодила в легкое и совсем немного не дотянулась до сердца. Лея сделала все, что могла, но некоторые раны не поддаются излечению простой магией. Дух с тоской взглянул на артефакты на стенах и сундуки вдоль них. Его сокровища. С их помощью он надеялся заново отвоевать себе место в этом мире. Уже представлял долгожданную встречу с сестрой, ведь теперь он точно знал, что она жива. А если бы удалось выйти сухим из воды и пережить шторм старых врагов, то, чем творцы не шутят, может, удалось бы и отомстить за брата. Убежище он восстановит, если выживет. А такие редкие предметы взять больше негде. Зик мягко придержал душу, медленно выплывающую из тела. Это не билось как сумасшедшее, а казалось покладистой. Он потянулся силой к артефактам, высасывая крупицы энергии. Меч в одно мгновение заржавел и сломался, упав на пол и перепугав молящихся старух. Зато обломанная стрела выскользнула из груди воина. Раны мгновенно закупорились. Зик усмехнулся. Раньше он одной силой мысли мог стереть этих заносчивых духов, а теперь разрушает то, что прошло с ним через века, лишь бы спасти последователей. «Сдавайся!» — закрался в сознание чужой голос. «Ну вот». Стоило лишь немного ослабить ментальные щиты, и даже такие неумехи смогли заползти в его разум. Он попытался восстановить барьер, но силы не хватило. Нужно ли разрушать еще один артефакт ради того, чтобы закрыться? Конечно, нет. Лучше приберечь энергию для следующего бойца. «Семиликие, мироздание вас пожри!» Выругался Зик. «Сдавайся, и мы пощадим твою паству», твердили разом 7 голосов. Конец книги. Читал Никита Степаненко.